Глава 15. Начало больших переговоров. Остров Красных Фантомов, 47 километров от Тиона. Тащить подпаленного магистра крокодила пришлось в обход того утеса, где раньше находился разгромленный маяк. А он здоровый, зараза. Весит больше сотни кило, да еще и в обугленном снаряжении. Выйдя во двор построек около маяка, застаю интересную картину. Девица-целитель из числа похитителей лечит своего коллегу-учителя, того, что все время возился во время сражения с пулеметом. Оружие боец лишился еще во время начала схватки, несколько раз неслабо отхватив. Заметив меня, девушка рванула к лежащему неподалеку Фоксу Малдеру. Американец вяло шевелился, вконец выбившись из сил. «Еще шаг!» — произнесла целительница, приставив нож к горлу федерала. «И я вскрою ему глотку!» «Да хоть всю башку ему под корень оторви!» Зевая, спокойно прохожу мимо. «Я ее потом приделаю обратно. Если ты еще не заметила, твой заложник — американец. Пошарь в его карманах. А я русский. Тот тип!» Махнув свободной рукой, указываю на Фостерса, сцепившегося с магистром Богомолом. «Только он один из Тиона. Так что забудь о том, что заложник тебе хоть в чем-то здесь поможет». Бросив в лужу обугленного крокодила, иду к последней парочке, трепыхающейся в грязи. Магистр Богомол пробил насквозь своим копьем грудную клетку Фостерса. Оружие застряло в ране. Сейчас Аарон находился в форме получеловека-полуящерицы. Нечто вроде пояса хвоста, чье тело покрывает бронированная чешуя. Руки, шея, голова. Судя по высокой степени трансформации, Фостерс находится в шаге от перехода из магистров 4 в старшие магистры 5. В ходе боя шипастая рука Аарона пробила грудную клетку богомола и теперь сжала последнее уцелевшее легкое. Копье противника перерубило федералу одну из ключевых артерий. Если богомол выдернет его, Фостерс погибнет из-за внутреннего кровотечения. Это не тот случай, когда сильный боец может выжить за счет сильной регенерации. Да и у богомола ситуация не лучше. Присаживаюсь на корточки перед двумя бойцами. «Фостерс, будь добр. Не суетись. Я сейчас обезболю рану. Щелчком пальцев создаю необходимое плетение. Затем смотрю на богомола. Даю слово, что не стану никого из вас убивать и даже окажу целительскую помощь. Твоя подружка такую рану, взглядом указываю на пробитую грудную клетку богомола. Не факт, что сможет быстро залатать». «Гарантии!» — прострекотал магистр, сдерживая крик боли. «Мое слово!» — снова зеваю. «Устал я с вами. Посмотри назад, твоего друга-крокодила я же зачем-то сюда притащил, и он, к слову, еще дышит. Так что будь добр, отпусти древко копья, и я вытащу руку моего коллеги из твоей груди. Живой ты мне куда интереснее, чем мертвый». Едва богомол отпустил древко копья, как я тут же его парализовал. Паралич целители вообще-то применяют не для боя, а в целях обезболивания раны пациента. Но боевые целители, вроде меня, это уже совсем другой расклад. Аккуратно вытаскиваю шипастую руку федерала из открытой раны в грудной клетке богомола. Затем провожу экспресс-лечение, к какому привык в полевых госпиталях. Во время войны за веру я тысячи подобных ранений исцелил. Срастить сосуды, раздробленные кости, очистить ткани от следов инфекции и многое другое. Аж целых 6 минут пришлось возиться с магистром Богомолом. Под конец погружаю бедолагу в целебный сон. Аарон все это время напряженно наблюдал за тем, как девушка-целитель латает стрелка-учителя, 3. Малдера она отпустила, сосредоточившись на лечении. «Молодец, чтит кодекс. Оказывает помощь тому, кому она нужна, независимо от обстоятельств. Там, конечно, есть куча оговорок, но смысл в том, что, взвесив все «за» и «против», она сейчас помогает пациенту. Не убегает, не угрожает, не бросается на нас с Аароном с кулаками. Вытащив копье из раны, быстро привожу Аарона в порядок. Разорванную артерию несложно залечить». Проходя мимо, накладываю на крокодила несколько мощных плетений регенеративного типа. С ожогами его будет сложно перевозить. Магистр-гидромант жив, и минут через 10 придет в себя. Добавляю сверху целебный сон. Никому из нас не нужна вторая схватка. Девушка-целитель хлопочет над пациентом. Так что я сразу перехожу к делу. «Комаров», — кивком указываю на чемодан-сундук. «В каком он состоянии?» «Живой. Цел». «Насколько это возможно?» — недовольно буркнула девица. Я его еле успела достать из пожара в маяке, когда вы там с Пепе сцепились». «Цель задания?» — спрашиваю, ибо мне правда интересно. Целительница в ответ молчит, напряженно сопя над пациентом. «Ладно, узнаем по-другому». Повернувшись к Аарону, указываю на девицу. «Фостерс, вопрос по твоей части. Два магистра, один учитель, целитель-ветеран, минимум один двойник-ментат, плюс скрывшийся водитель. Как думаешь, кто они?» «Разведка, кто же еще?» Федерал хмурится. «Группа особого назначения для быстрого внедрения и выполнения оперативных задач. Это не глубокое внедрение, сроки маловаты, и не сбор информации. Сборка группы у них не та. Тут скорее миссия рейдового характера. Причем группа довольно сильная, учитывая наличие аж двух магистров». Снова поворачиваюсь к девице. «Мне нужен был консул Комаров, а не ваша банда. Или группа. Называйте себя как хотите». Из меня вырвался смешок. «Ей-богу, цирк какой-то. Прихожу в консульство, а там ваш человек. В общем, леди, поступим следующим образом». Указываю на себя, Фостерса и притихшего Фокса. «О том, что здесь произошло, знают пока только трое». Перевожу взгляд на девицу, начавшую, наконец, слушать. «Леди, я вас отпущу. Просто так. Вы чтите кодекс целителя, и это дорогого стоит. Свяжитесь со своим начальством. Пусть организуют обмен ценными пленными через канал спецслужб. Двойник с магистром Богомолом будут задержаны агентом нацбезопасности Аквитании за моей спиной. Ваш второй коллега, Честер, кажется, вы его так в маяке назвали». Указываю на лужу неподалеку, где лежит обездвиженный магистр-крокодил. «И текущий пациент», — кивком указываю на учителя-стрелка, «три. Пойдут как военнопленные Российской империи. Если без допроса, то курс обмена 3:1. Если не получим ответа в течение 4 часов, то курс снизится до 1:1. Это лучшее, что я могу вам предложить, как проигравшей стороне». Целительница нахмурилась, отвела взгляд. До крови сжала кулаки. Возможно, сейчас ей придется принять сложнейшее решение в ее жизни. К разведке какой бы страны она ни относилась, провал — это провал. Сейчас я предлагаю ее начальству фактически откупиться. Если делать все то же самое через Министерство обороны или ФСБ, заслуги припишут паркетным генералам. А эти плюшки я хочу себе. «Ты целитель?» — спросила она внезапно. «То плетение, которым ты, Пепе, Богомолу ребра выправлял. Я такого раньше не видала ни разу». Вытянув вперед руку, создаю весьма массивное плетение учительского ранга. «Паутина Елизарова. Сначала фиксируешь основу на крепких уцелевших костях тела пациента. Мое плетение частично меняет цвет, будто внутри него пророс каркас. Так получается твоя полевая операционная. Затем за счет нитей внутри зоны восстановления собираешь раздробленные кости в единую структуру. Накладываешь сверху костоправ, регенерацию. Да чего я рассказываю, сама знаешь, как дальше лечатся такие травмы». Девушка взглянула на меня с откровенным удивлением. «Но ты же не целитель. Цвет ауры другой». «Бывает», — пожимаю плечами, внимательно следя за целительницей. Уж больно задумчивое выражение лица у нее только что промелькнуло. «Обмен пленными. Что ты решила? Можешь оставить своих коллег здесь и уйти». «Мне нужен телефон». Она взглядом зашарила по куче оплавленных вещей вокруг. «Такой, чтобы его точно никто не мог прослушать». Достаю из хранилища один из своих безликих мобильников. Само собой, все в целлофановом пакете и фольге. Сам аппарат включался всего один раз в Тионе. «Возьми. Этот нигде ни разу не светился». Чуть подумав, указываю на перевернувшуюся машину неподалеку. «Ты вроде как смотрителя маяка в той тачке усыпила. Можешь воспользоваться его телефоном, если мне не доверяешь». Целительница снова странно на меня взглянула. Помялась немного, схватила телефон в пакете и отбежала под навес неподалеку. Погладила лающую на нее собачку. Плюс 1 балл к карме. Аарон с удивлением глянул на целительницу. Шум дождя хорошо гасил звуки вокруг нас. «Знаешь, Граут, мне порой кажется, что твои яйца из чистого титана отливал сам Иссу. Ты же только что на ровном месте организовал международные переговоры между спецслужбами 3 разных стран. «Меня за такое начальство пожурит, конечно, но и по головке погладить не забудет. Медаль или даже погоны обновят. Я бы сам на такое точно не решился. Посмотри на ситуацию под другим углом. Снова зеваю сонно. Я, признаться, задолбался. За последние 8 дней всего 2 раза спал нормально. Насчет медали... Это все мелочь, Фостерс. Сейчас разведка этой дамы хочет сохранить ценных агентов. Генералы в Аквитании и Российской империи получить выгоду на ровном месте. Все в плюсе, так или иначе. Потрепанный боем агент Фокс Малдер подошел к нам, хромая на правую ногу. «Вы знаете, Норрис», — произнес он, коварно улыбаясь, — «я был уверен, что у вас есть кольцо-хранилище или что-то в этом духе». «Малдер», — недовольно морщась, смотрю на американца. «За последние 2 месяца несколько людей меня сильно разозлили. Одному я сменил пол на женский, 2 другим переместил язык на то место, где солнце никогда не светит. Если хотите стать 4-м, то так и быть, перемещу вам глаза на седалище». Фостерс сразу же напрягся и встал между нами. «Эй-эй, полегче, парни! Фокс, хорош уже! Граут не шутит!» А Арон кивком указал американцу на меня. «Я видел отчет медиков, проводивших обследование 2 инквизиторов с талантом к чревовещанию. Там такое! Друг мой, я не хочу видеть, как твоя глазастая задница пялится на меня. Граут — целитель!» Малдор усмехнулся. «И отменный боец! Впрочем, беру свои слова назад». Фокс улыбался, будто что-то понял. «Я все понял, мистер Граут. Если имя Чака Норриса еще хоть раз прозвучит из моих уст, то только в виде рассказа о ком-то третьем». Агент задрал голову к небу, давая дождю омыть лицо. «Судьба, наверное», — Малдор произнес, смотря на тучи. «Только выбравшись из Тиона, я нашел то, что искал все это время. Там, где и не мог». Подумать. 17.02. Все тоже 8 августа. Тион. Квартира Комарова Павла Константиновича. Девушка-целительница исчезла где-то в районе поселка на острове. Она с острова Красных Фантомов забрал катер на воздушной подушке от Министерства обороны Аквитании. Всех пленных временно доставили в Центр содержания особо опасных преступников в пригороде столицы. Еще вчера в тех же камерах содержали инквизиторов церкви Иссу. Сразу после пробуждения консул исходил слюной, желая порвать в клочья тех, кто его похитил. В общем-то, типичная реакция человека, отходящего от шока. Консул выслушал меня, потом Фостерса, оставшегося за нами приглядеть. Разговор проходил в квартире консула, защищенной от прослушки. «Вы?» — Комаров гневно ткнул в меня пальцем. «Граут, или как вас там? Превысили все мыслимые полномочия!» «Вот как?» — смотрю на Аарона. «Агент Фостерс, как видите, консулу моей страны обмен пленными вообще не интересен. Можете их забрать в счет своего ведомства». «Я этого не говорил!» Комаров тут же сбавил тон, недовольно буравя меня взглядом. «Сказал лишь то, что такие переговоры вам вести не по рангу, молодой человек». Аура и власть хлынули из меня бурным потоком. Мебель в комнате задрожала. «Мне надо было вас там оставить!» Мой голос звенит от напряжения и власти. «В том сундуке! Или в горящем маяке! Дать пойти ко дну! Или, быть может, передать дело местным федералам, чтобы на вас потом повесили чужое преступление!» «Не вам, Павел Константинович, судить, что мне по рангу, а что нет. Я вашу задницу, простите, личность, искал, потому что вот его верховное начальство...» Рукой указываю на притихшего Фостерса. «Сегодня вечером хочет предложить мне аристократический титул Аквитании. Виконт, барон или эсквайр без своей земли? Узнаю точно на приеме у короля Уильяма IV». «А я вообще-то гражданин Российской империи, и хочу им оставаться». «Хм...» Аарон удивленно вскинул бровь, осматривая меня с ног до головы. «Впрочем, после вчерашнего тебя и впрямь многие захотят видеть в рядах аквитанской аристократии». Федерал повернулся к консулу, шокированному таким поворотом в переговорах, и продолжил. «Без подробностей, мистер Комаров. Грауту действительно могут сделать сегодня такое предложение». «Ни в прессе, ни где-либо еще вы не узнаете подробностей. Это вопрос внутренней безопасности Аквитании. При крайней необходимости я могу запросить созвон с патриархом Гуготом Даденфелом в ближайшие пару часов». Консул нахмурился, понимая, что дальнейший разговор ставит меня с ним уже в равное положение. «Так чего же вы хотите, господин Граут?» «Сразу будет сложно объяснить. Подумав секунду, собираюсь с мыслями. То, что я скажу, должно остаться между нами тремя. Видите ли, мне достоверно известно, что патриарх рода Граут, мой двоюродный дед Густав, заказал мое убийство. 3 месяца назад, в середине мая, у него это почти получилось. Здесь, в Нижнем городе, нанятый им убийца вогнал мне пулю в голову. После 10 дней комы я очнулся. Также случайно был раскрыт факт того, что я на самом деле сильный одаренный. Старший магистр, 5, если быть точным». Комаров удивленно вскинул бровь. «Готовящийся к прорыву в ряды архонтов, 6», — продолжил я и развел руками. «Секрет рода. Как именно и зачем я временно подавляю свой ранг до учителя, 3, вам знать не надо. Для того, чтобы вы взглянули на ситуацию под иным углом, я сейчас притворюсь обычным человеком. Щелкнув пальцами, накладываю на себя продвинутое сокрытие. Оно за считанные секунды не просто скрывает мою ауру, а подавляет ее глубокие слои. Сейчас в глазах Фостерса и Комарова я ничем не отличаюсь от неодаренного». «Научишь?» — агент аж сглотнул, осознав перспективы, даруемые такой техникой. «Ты же любой сканер одаренных способен обмануть в 2 счета». «Секрет рода». Я усмехнулся, смотря на консула. «Как видите, я хорошо умею скрывать свой реальный ранг. Вернемся к делу. Патриарх рода Граут желает моей смерти. Я видел его заказ через телефон одного из серых посредников здесь, в Тионе. Точно знаю, что пережил уже 7 покушений». Консул открыл было рот, но я поднял руку, останавливая его. «Нет, помощь не нужна. С наемными убийцами я сам справлюсь. Просто хочу, чтобы вы понимали, что мной движет. Даже несмотря на деда и предложение короля Аквитании, я все равно хочу вернуться домой. Родина, она одна, понимаете?» Консул задумчиво кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. Все это время я чувствовал аккуратное прощупывание моей ментальной защиты. Дипломат с самого начала разговора старался понять, что из моих слов правда, а что ложь. «Понимаю», — задумчиво произнес Комаров и улыбнулся. «Кажется, я уловил ход ваших мыслей, господин Граут. Хотите на чужбине набрать заслуг и вернуться в Российскую империю уже как аристократ, а не только сильный и одаренный. Для этого вы и организовали обмен пленными по линии спецслужб. Не случись этого чертова похищения разведкой Молотова, я бы вам, скорее всего, не поверил». «Молотов? Надо запомнить», — промелькнуло в голове. «Но случайно ли такая оговорка? На секунду мне даже показалось, будто с Комаровым можно будет легко договориться. Но нет, чуйка и опыт прошлой жизни кричат, что все дипломаты — крайне скользкие типы. Комаров, пальцем указываю на пол квартиры. Напишите, пожалуйста, письмо своему начальству в Министерство иностранных дел. Расскажите о том, что здесь случилось. О похищении, обмене пленными и моем предстоящем отказе от титула аристократа Аквитании. Упс, чуть не проговорился. О том, что я планирую через 4-6 месяцев отправиться в экспедицию в Лемурию как частное лицо с боевой группой, консулу пока рано знать. По слухам, экспедиционным войскам Российской империи там сейчас приходится довольно туго. Местные чудовища-аборигены имеют племенной строй, и прибывающие войска империи воспринимают как ходячие консервы. Другим покорителям нового материка приходится также туго. Французы открыли новый набор в иностранный легион. Британцы принимают контракты от каперов. Услышав мои слова, консул нахмурился. «Постараюсь это сделать». «Не надо стараться. Сделайте», — произношу с нажимом, подкрепляя голос властью. «Поверьте на слово, господин Комаров. Мои враги живут еще меньше, чем подосланные дедом убийцы. Если я узнаю, что вы или кто-то еще исказил мои слова в докладе для МИД Российской империи, вы пожалеете». «Вы мне угрожаете?» Консул весь подобрался, сжавшись в кресле. Хмыкнув, Аарон отвернулся, сделав вид, будто ничего не слышит. «Предупреждаю. Мой голос холоден. «Комаров, вы далеко не первый дипломат, с которым мне довелось повидаться. У вас свои планы на карьеру, и обычно люди сами приносят вам нужный материал. Вы же консул, официальный представитель Российской империи на территории другой страны. Мой случай чуть иной. Я вас знаю, как знаю таких, как вы. Не стоит забирать все, что я вам дал в свои личные заслуги. Лучше приобщайтесь к делу, сотрудничайте и получайте сильного союзника на месте службы». Когда мы вышли из дома Комарова, Аарон полез в карман и сразу прочитал пришедшее сообщение. «Головозады и ушлепки!» Видя мое удивление, Фостерс, помрачнев, торопливо убрал смартфон. «Начальство как-то тихо отреагировало на информацию о переговорах по обмену пленными. Мне тогда показалось странным, что мой непосредственный шеф звонить не стал. Все дело в базе искоренителей Хулы». Оказывается, отдел нацбезопасности, в котором служит Фостерс, получил приказ не трогать епископа Ринга Грависа. Там мутная договоренность с церковью Иссу. Ему дали возможность спокойно покинуть Тион, дабы не обострять отношения с храмовниками. Вчера здание четвертого прихода церкви Иссу оцепили. Всех пойманных инквизиторов пропустили через экспресс-допрос. Посты охраны специально оставили только снаружи, разместив внутри несколько скрытых камер. Так коллеги Аарона смогли точно отследить действия епископа и его команды после возвращения из стены. «Этот урод наслал на нас проклятие. Алтарь в итоге в щебень разнесло», — продолжил Фостерс, нервно сжимая телефон. «Представляешь? Проклятие! На меня, слугу и защитника народа всего Тиона! А если бы у меня не было защиты от проклятия от господина Даденфелла...» Я упомянул в отчете, что мы пережили шторм, удары молний и коготь Иссу. Плетение на границе шестого и седьмого ранга. Заднеприводные ублюдки. И ведь никто не позвонил, не сказал: «Извини, Фостерс, мы тут обделались по полной. Забыли запечатать алтарь. Отправить бы их самих на тот остров». Мобильник в руках Фостерса издал отчетливый хруст. «Ах ты ж!» Агент тут же разжал руку. «Еще один смартфон сломал. Четвертый за этот месяц». Внимательно смотрю на пышущего гневом магистра. 4. «Ты на грани прорыва в старшие магистры. 5. Но какой-то психологический блок не дает пройти последнюю преграду. Тебе помочь?» Фостерс усмехнулся, будто услышал хорошую шутку. Но, видя, что я не смеюсь, сразу посерьезнел. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Зеваю, голова гудит от переутомления. «Ням-ням. Ничего сверхъестественного не нужно. Просто поспи пару дней неподалеку от меня. Мозги сразу на место встанут. Есть у меня один секрет рода, который может тебе помочь». В доме профессора Оруэлла сейчас все комнаты заняты. Одна моя, вторая Альфи, третью вчера отдали Чипу Приблуде, а в четвертой отлеживается орк-малефик Гробозуб. Договорились на том, что Фостерс пару дней перекантуется в доме двух эльфиек. Хе-хе, Бионель о таком, конечно, не просила, но чуется мне, в помощи федералу не откажет. Еще и накормит. Ох, как накормит. 20.58, 8 августа, Тион. Королевский дворец Уильяма IV, правительственный квартал. Стоя перед дверью в кабинет монарха, я зевал, не переставая. У телохранителя, стоящего неподалеку, аж глаз задергался от столь яркого пренебрежения к их господину. А мне было на всех пофиг. Хочется поскорее закончить с этим делом и пойти уже поспать. Третьи сутки на ногах. Голова зверски гудит от перенапряжения. Но вот из-за дверей кабинета вышел старый секретарь в деловом сюртуке старого покроя. Морда в меру наглая, на лице легкая надменность. Сверившись со списком, он произнес: «Подданный Российской империи, целитель второй категории Макс Граут». Секретарь оглядел пустой зал для ожидания и лишь после этого случайно заметил меня, стоящего в паре метров справа. «Полагаю, это вы?» Сделав шаг в сторону, старик махнул рукой, указывая на проход. «Прошу», произнес секретарь, сохраняя чопорную улыбку. «Король Аквитании, его величество Уильям IV Прозорливый, ожидает вас». «Пора», — подумал я и, чувствуя в сердце огонь надежды, шагнул в приоткрытые двери. Время познакомиться с тем, кто даст мне землю под учебный лагерь для первопроходцев».